Наша близость поверх уявлений обычного мира. И нельзя, пребывая в обычности и в ней утопая, необычности нашей касаться. Почему говорим о любви? Любовь заключает в себе и устремление к объекту любви, и притяжение к нему по линиям магнитной связи, которая протягивается ею в пространстве. Любите, если хотите быть близки к тем, кого любите. Любовь на словах недейственна, имею в виду сильное сердечное чувство. Недаром в древних заветах так много говорится о необходимости любви к высшему. Любовь астральная ненадежна, ибо движение в этой оболочке в силу ее природы постоянно меняется, замещаясь своей противоположностью. Заранее можно сказать, что как бы ни было сильно астральное чувство любви, оно заменится чувством ему диаметрально противоположным. С одной стороны осанна на одном полюсе проявления, с другой распни его на полюсе другом. Это пример очень резкого, но и очень характерного и примечательного уявления движения в астральной оболочке. Не может в ней быть постоянства, так как непостоянство – природа ее. Можно быть уверенным в своем чувстве, когда оно переносится в сердце, очищенное от воздействия астрала. Постоянное и упорное свойство астрала – это его непостоянство. Недостатки и пороки его постоянны, но формы выражения их и объекта все время меняются. Распущенность астрала требует удовлетворения безразлично – в вине, никотине, наркотиках или других попустительствах. Ему безразлично, из-за чего переживать, беспокоиться и суетиться, лишь бы переживать. Причину и повод он найдет всегда. А если их нет, то выдумает. Или вообразит. Много переживаний о воображаемых и несуществующих вещах. Нет ничего, но астрал яро вибрирует на созданные воображением фантомы. Он подчиняет себе и тело, и мозг, и горе человеку, попавшему в рабство к астралу.